Спускаясь, Джексон заметил, что они прибыли далеко не первыми. Он насчитал 5 драконов. Среди них были бронзовый Галант Флисана и зеленая Патта Мирим. Она приветливо закурлыкала. Рут легко опустился на лужайку перед главной мастерской, и в следующий миг рядом сел Лиот. Пока Антон слезал со своего бронзового, Трис, его коричневый фаер, ринулся прямо к Руту, уселся ему на гребень и самодовольно зачирикал. «Дилана сказала, что ты забыл вот это», — сказал Антон, бросив куртку Джексону. «Надеюсь, тебя не так морозит в промежутке, как мои старые кости. А может, ты тренируешься перед полетом в пустынные земли?» «И ты туда же, Антон!» «Что значит туда же, молодой человек? Сам знаешь». «Да нет, не знаю». Антон в упор посмотрел на Джексона. «Неужели сегодня обычные причитания Диланы означали нечто большее?» «Разве ты не видел Лайтала?» «Нет, я просто спросил первого попавшегося, где ты?» «А Дилана, обливаясь слезами, потому что ты улетел без куртки». Подражая кормилице, Антон смешно оттопырил нижнюю губу. «Не выношу вида плачущих женщин. Во всяком случае, женщин столь почтенного возраста. Пришлось мне поклясться скорлупой Лиота, что я собственноручно натяну на эту шкуру на твои нежные плечи. Я послал Триса разведать, где Рут, и вот мы встретились. Скажи-ка, что же приключилось сегодня утром? Рут выглядит великолепно». Джексон в замешательстве отвернулся и, стараясь не встречаться с вопросительным взглядом предводителя форта, стал нарочно медленно застегивать пуговицы. «Рут ни при чем, просто я сегодня послал всех в холде куда подальше. Я говорил Лайтеллу, что это скоро случится». «Как?» — Джексон был потрясен. «Ну и что же переполнило чашу терпения? Неужели хныканье Диланы?» «Если бы! Скажи, ведь Рут дракон?» «Само собой!» — с таким жаром ответил Антон, что Лиот удивленно повернул голову. «А что, разве кто-то сомневается?» «Да все они, весь Руат. Они считают, что он просто фаер-переросток. Да ты и сам знаешь». Лиот зашипел. Трис испуганно вспорхнул, но Рут просвистел что-то успокаивающее, и фаер снова уселся ему на спину. «Знаю, слышал», — ответил Антон, обнимая Джексона за плечи. «Но я уверен, любой всадник найдет, что возразить шутникам, и не только словом. Но если ты считаешь его драконом, почему же он не может вести себя как дракон? Неужели он разучился летать?» Антон с избугом посмотрел на Рута, словно белый дракончик у него на глазах должен был превратиться в бескрылого мясного бычка из руатанских стад. «Я хотел сказать, чем он отличается от боевого дракона». «Ах, вот оно что!» — поморщился Антон. «Послушай, малыш, это все Лайтел, да? Это он настоял, чтобы ты не разрешал нам с Рутом сражаться с нитями. Дело не в этом, Джексон. Тогда в чем же? Нет такого места на Перне, куда бы мы с ним не попали в единый миг с первого раза. Да, Рут маленький, но зато он быстрее всех, проворнее поворачивается, гораздо легче. Дело не в его способностях, Джексон, — сказал Антон, слегка повысив голос, — а в том, что благоразумно, а что нет. Снова отговорки. Нет. Резкий ответ Антона заставил Джексона на миг забыть обиду. Друг мой, боевые вылеты и отражение атак нитей — чрезвычайно опасное занятие. Я вовсе не сомневаюсь в твоей храбрости, однако пойми, несмотря на весь твой задор, на всю быстроту и хитрость Рута, в бою вы станете обузой для крыла, ведь вы не обучены. А уж насчет дисциплины... Если все дело только в дисциплине... Антон сжал плечи Джексона, чтобы прервать поток возмущений. Не только. Всадник глубоко вздохнул. Я ведь уже сказал, дело не в ваших с Рутом способностях, дело в благоразумии. Перн не может рисковать ни тобой, молодым лордом Руата, ни Рутом, единственным в своем роде драконом. «Никакой я не лорд Руата. Во всяком случае, пока холдом управляет Лайтел. Он принимает все решения, а я только слушаюсь, да киваю головой. как разомлевший на солнце страж порога. Джексон запнулся, сообразив, что осмеливается критиковать Лайтела. «Я хочу сказать, что отлично понимаю. Лайтел должен управлять Руатом, пока меня не утвердят в конклаве. И потом, я вовсе не хочу, чтобы Лайтел покинул Руат навсегда. Стань я всадником, дело до этого никогда и не дойдет, понимаешь?» Встретив взгляд Нтона, Джексон обреченно понурился. «Да, понимаешь. И все равно не позволишь. Это привело бы к лишним сложностям. Слишком большим, да?» «Значит, я должен всю жизнь сидеть между двух стульев. Ни лорд, ни всадник. Никто. Сплошная обуза. Обуза для всех. Только не для меня», — отчетливо и уверенно промолвил Рут, ласково подтолкнув своего всадника носом. «Вовсе ты не обуза, Джексон», — сочувственно проговорил Тон. «Не стоит так кипятиться. Сам-то я думаю, что тебе пошло бы на пользу полетать с крылом и научить Рута жевать огненный камень. Все это сразу поставило бы тебя на голову выше любого лорда». На какой-то мимолетный миг Джексон подумал было, что Нтон предлагает ему столь долгожданный шанс. Сердце его замерло. «Но решать, как ты знаешь, не мне». Нтон пожал плечами, помедлил, вглядываясь в лицо юноши. «Однако этот вопрос стоило бы обсудить. Ты уже достаточно взрослый, чтобы вступить в права лорда или, во всяком случае, заняться чем-нибудь полезным. Я поговорю с Лайтелом. И с Софларом тоже. Лайтел скажет, что я уже и так правлю холдом, а Флар, что Рут маловат для полетов с боевым крылом. Если ты будешь вести себя, словно капризный ребенок, я им вообще ничего не стану говорить». С небес грянул рев. Еще два дракона кружили в вышине, явно собираясь приземлиться. Нтон, поспешив уступить им место, зашагал вместе с Джексоном по направлению к главной мастерской. На пороге он обернулся и тронул юношу за локоть. «Я не забуду о своем обещании, но и ты, Джексон, поклянись первым яйцом, что ни одна живая душа не увидит, как ты даешь Руту огненный камень, а когда полетишь, будешь осторожен, очень осторожен». Не веря своим ушам, Джексон уставился вслед предводителю форта. Тот, войдя в дом, уже окликал приятеля. Настроение Джексона резко подскочило.